Архаический эпос. Речи Высокого. Высокий – это главный бог скандинавского пантеона Один. В сказаниях он выступает под многими другими именами и прозвищами. Альфедр – всеотец, Хериан – воитель, Иг – страшный, Харбард – седая борода и так далее. Один – не только бог войны, он и источник мудрости, воплощение ума. Один обрел мудрость, отдав один свой глаз великому Мимиру, таинственному хозяину источника мудрости. В речи Высокого Один, как знаток рун, мифологических преданий, излагает правила житейской мудрости, дает советы. Речи Высокого. Гостю вода нужна и ручник, приглашение учтивое. Надо приветливо речь повести и выслушать гостя. Умом пред людьми похваляться не надо, скрывать его стоит. Если мудрец будет молчать, не грозит ему горе, ибо нет на земле надежнее друга, чем мудрость житейская. Нету в пути драгоценней ноши, чем мудрость житейская. Дороже сокровищ она на чужбине, то бедных богатство. Осторожным быть должен конунга отпрыск, и смелым в сражении каждый да будет весел и добр до часа кончины. Пей на пиру, но меру блюди, и дельно беседуй. Не прослывешь меж людей неучтивым, коль спать рано ляжешь. Кто нравом тяжел, тот всех осуждает, смеется над всем. Ему невдомек, а должен бы знать, что сам он с изъяном. Гость не должен назойливым быть и сидеть бесконечно. Даже приятель станет противен, коль долго гостит он. Следует мужу в меру быть умным, не мудрствуя много. Лучше живется тем людям, чьи знания не слишком обширны. Следует мужу в меру быть умным, не мудрствуя много, ибо редка радость в сердцах, если разум велик. Следует мужу быть в меру умным, не мудрствуя много, тот, кто удел свой не знает вперед, всего беззаботней. Сын — это счастье, хотя бы на свете отца не застал он. Не будет и камня у края дороги, коль сын не поставит. Никто за любовь никогда осуждать другого не должен. Часто мудрец опутан любовью, глупцу непонятной.